Как вам кажется, Люба Сергеенко могла бы мстить Миле? — А почему нет? — усмехнувшись, откликнулся Тамчак вопросом на вопрос. — Вполне. — Мотив есть. И достаточно веский. — Есть. За что мстить? Тем более Любаша — существо на редкость, злопамятное, обиды годами помнит, ничего не прощает. — А вы что, всерьез ее подозреваете? — Нет, что вы, — успокоил его Коротков. — Просто навожу справки. — Как знать, может быть, и придется ее подозревать. А пока у меня таких оснований нет. — Как вы думаете, Вячеслав Петрович, могла бы Люба рассказать мне о своей убитой подруге какие-нибудь полезные для следствия подробности? Вопрос был совершенно идиотский, и задавал его Коротков вовсе не для того, чтобы услышать ответ по существу. Из того, что удалось на сегодняшний день узнать о Людмиле Широковой, вытекало, что убить ее могла не только Люба Сергеенко, но и сам Стрельников, если бы узнал о постельных похождениях своей возлюбленной. И если подозрения в адрес Стрельникова не беспочвенны, его верные друзья, Тамчак и Леонтьев, сделают все, чтобы вывести настырных оперативников долой из своего круга. Пусть пасутся на чужих полях, нечего им нашу травку щипать. И если Тамчак в глубине души подозревает, что его друг мог оказаться убийцей, он сейчас начнет уверять Короткова, что ничего нового, а тем более плохого, Люба про свою погибшую подружку не расскажет. — Разумеется, — ответил Тамчак, — но только в определенных пределах. Насколько я понял, в последние полгода они не виделись, и после возвращения из-за границы не встречались. Так что о жизни Милы в последние месяцы вряд ли Люба сможет рассказать что-то существенное. Так и есть. Он пытается мягко дать понять Короткову, что с Любой разговаривать бесполезно. Она все равно ничего интересного для дела не знает. Почему? Почему он не хочет, чтобы с Любой беседовали? Потому что она слишком хорошо знает самого Стрельникова и может порассказать о его характере и привычках нечто такое, что усилит подозрения или даже полностью их подтвердит. Но, с другой стороны, — продолжал Тамчак, — она прекрасно знает характер Милы и в этом смысле, безусловно, может быть вам очень полезной. Кроме того, я думаю, что у Милы могли сложиться с кем-то конфликтные отношения в период пребывания за границей. Тогда Люба тоже может об этом знать. Нет, не получается. Тамчак не пытается оградить своего друга Стрельникова. Он просто старается быть логичным и последовательным. И последний вопрос, Вячеслав Петрович. Как Алла Сергеевна Стрельникова относилась к факту появления Милы рядом со своим мужем? — Никак не относилась, — быстро ответил Тамчак. — Это давно уже перестало ее интересовать. — Что-то больно быстро ты ответил, — подумал Коротков. Ждал вопроса и заранее приготовил ответ? — По убийству Людмилы Широковой версий было несколько. Первая и основная группа версий была связана с любовным треугольником Стрельникова-Широкова-Сергеенко. Можно было с равным успехом подозревать как Любу, отомстившую подруге, так и Владимира Стрельникова, если удастся доказать, что он узнал о распущенности своей новой любовницы. Были и другие версии, связанные с неразборчивым поведением Милы в части выбора партнеров по сексу. Третья группа версий уходила корнями в период пребывания Широковой в Турции. И все три версии надо было отрабатывать, а людей, как обычно, раз-два и обчелся.